Качество успешного продавца. Продолжение. Четвертое качество – высокий уровень сопереживания и заботы о клиенте. Эти два фактора – амбиции и сопереживание – ключевые для достижения успеха в продажах. Под сопереживанием мы понимаем заботу о покупателе и то, что мы никогда бы им не продали неподходящий продукт. Существует множество агентов по продажам, которые продают при любых условиях и в любой ситуации. Их принцип – лишь бы продать, но таких надолго не хватает. По-настоящему успешный агент – это тот, кто рассматривает перспективу сотрудничества с данным клиентом и через 20 лет, и они прекрасно понимают, что их любое действие в данный момент может иметь влияние на всю дальнейшую карьеру. Другие рассматривают любую продажу как «продай и убирайся». Таким образом, высокий уровень сопереживания идет вровень с высоким уровнем амбиций. Почему? Я вам объясню почему. Потому что покупатель сегодня гораздо мудрее, чем когда-либо еще за историю человечества. И он видит нас насквозь, как через целлофановую пленку. Если мы не переживаем серьезно за их благополучие, он сразу это замечает. Он невооруженным глазом видит, когда агент продает ради себя самого и когда агента заботят исключительно свои интересы. Вот почему искреннее сопереживание, в отличие от фальшивого, абсолютно необходимо для успеха. Качество пятое. Успешный агент по продажам сильно настроен на достижение цели. Мы знаем, исходя из результатов исследований, проведенных в различных университетах, что наиболее успешные люди очень твердо настроены на достижение целей. Они знают, сколько они заработают за неделю, за месяц, за квартал, за каждые 6 месяцев и за каждый год. Они знают, сколько сделок им надо совершить. Более того, они также знают, что они собираются сделать с деньгами, которые заработают. Буквально через секунду мы проведем с вами короткое упражнение по установке цели, но сейчас чрезвычайно важно, чтобы вы точно определили, сколько вы намерены заработать в этом году. Если вы этого не знаете, это все равно, что стрелять по мишени в тумане. Даже если бы вы были самым метким стрелком в мире, вы не смогли бы поразить мишень в тумане, вам необходимо точно знать, куда целиться. Качество шестое. Успешный специалист по продажам должен обладать высокой силой воли и стремлением к успеху. Он должен быть готовым продолжать. Продолжать, невзирая на разочарование. Он должен быть готовым усерднее работать, пройти лишний километр, заплатить цену успеха вперед. По-настоящему честный человек осознает, что даром ничего не дается, что не существует легкого пути к успеху. Путь этот тернист. Мы слышим много историй о людях, которые, только начав карьеру, начинают зарабатывать баснословные деньги, и такие истории затемняют нам головы. Но дело в том, что такие случаи очень редки, поэтому и становятся историями. Исследование, проводимое в течение 20 лет в одном из районов Нью-Йорка, показало, что большинство людей начинают по-настоящему много зарабатывать, переступив через 40-летний порог. Каждый, кто достиг стабильного дохода и успеха, а исследование изучало более 1500 людей в течение 20 лет, достигли этого благодаря исключительно упорной работе, которую они делали. Никто и никогда не делал деньги быстро. Мне кажется, что самый вредный миф, который существует в нашем обществе, это миф о том, что существует быстрый и легкий путь заработать деньги. Такого пути не существует. И стараться поймать жар-птицу за хвост в поисках легкого пути – это наивернейший способ разрушить свой характер и карьеру. Я видел множество людей, случайно заработавших много денег. И где они сейчас? Точно не в списке успешных людей. Те, кто заработал баснословные деньги в торопях, пропали по причине того, что их самооценка не успела за уровнем их доходов. Они перескочили эту ступень. Трагедия заключается в том, что многие из этих людей проведут остаток своей жизни в поисках другого быстрого и легкого способа заработать деньги. И они так никогда и не поймут, что деньги не приходят легко и просто. Они приходят только с упорной, тяжелой работой, выполняемой постоянно в течение продолжительного отрезка времени. Таким образом, не существует легкого пути к успеху. Другое качество, которое находится на вершине психологического портрета успешного агента по продажам, это вера в себя. Преуспевающие торговые агенты верят в свой продукт, верят в свою компанию и верят в ценность данного продукта для своего покупателя. Это очень важно. Мы знаем, что невозможно заставить клиента поверить в ваш продукт больше, чем вы сами в него верите. Если вы в него не верите, ваш клиент также в него не поверит. Вы должны наполнить свою чашу веры настолько, насколько эта чаша должна быть наполнена у покупателя, чтобы он купил этот продукт. Поэтому так важно, чтобы вы продавали то, во что вы действительно верите. У каждого из нас есть опыт продажи чего-либо, о чем мы не были особо высокого мнения. Достигли ли вы большого успеха в продаже такого товара? Нет. Если вы не можете вложить всю свою душу в то, что вы продаете, вам никогда не достичь успеха. Ко мне подходят много людей после моих лекций и говорят: «Знаете, мне не особо нравится этот продукт, но я хочу достичь успеха в его продаже». Я им отвечаю, что одно исключает возможность другого. Невозможно достичь успеха, если вы не любите свой товар. Конкуренция слишком сурова. Нельзя также равнодушно относиться к своему продукту, необходимо верить в его превосходство и в то, что он, несомненно, принесет пользу вашему покупателю. Если вы в это не верите, в глубине своей души, вы не будете звучать убедительно для покупателя, и вам останется только с завистью наблюдать за успехом ведущих специалистов. Ведущие специалисты по продажам с любовью относятся к тому, что они продают. Они страстно верят в свой продукт. Они будут его защищать. Они будут думать о нем после работы, ложась спать и проснувшись утром. Они с нетерпением ждут возможности рассказать о своем продукте клиенту. Взгляните на ведущих специалистов по продажам, работающих на наиболее профессиональные компании IBM, Xerox, Hewlett-Packard, и вы увидите, что эти люди буквально одержимы своим продуктом. Вот почему они так успешны в его продаже.